Глава 33. Наш таксист маневрировал по обледенелым улицам с удивительной ловкостью, удерживая стрелку спидометра на цифре 20 и нажимая на тормоз лишь в критических случаях. Город был скован льдом. Обширная стекловидная пелена покрывала фасады домов, а сточные желоба прогибались под тяжестью каскада белых сосулек по форме напоминающих кинжалы. Деревья мерцали платиновым светом, а машины, стоящие вдоль авеню, превратились в ледяные скульптуры. «В такую ночь, как сегодня, бывает много неприятностей с электричеством, скажу я вам», — произнес таксист. «Думаете?» — механически ответила Энджи. «О, бьюсь об заклад, прекрасная леди! Этот лед пригнет все электропровода к земле, вот увидите. Никто не должен в такую бурную ночь быть вне дома, нет?» «Почему же вы не дома?» — спросил я. «Должен кормить малышей, увы, да. Они не должны знать, в каком жестоком мире живет их папочка. Нет. Они должны быть сытыми». Я вдруг увидел лицо Мэй, скорченное от смущения и ужаса. Слова, которые я буквально вылил на ее мать, эхом звучали в моих ушах. «Малыши не должны знать». Как я мог забыть об этом? Пока мы шли по дорожке к дому Энджи, Тимоти Данн дважды полоснул нас лучом своего фонарика. Он осторожно перешел улицу и подошел к нам. Это был худощавый паренек с широким, открытым лицом, прикрытым темно-синей фуражкой. Такие лица бывают у крестьянских мальчишек или у тех, кого матери с детства готовят к посвящению в духовный сан. Его фуражка была покрыта водонепроницаемым пластиком, а тяжелый черный плащ блестел от дождя. Он приподнял фуражку, когда мы подошли к парадной двери. «Мистер Кензи? Мисс Дженаро? Я сержант Тимоти Данн. Как вам погодка?» «Бывает и лучше», — сказала Энджи. «Да, мэм, я слышал». «Мисс», — поправила его Энджи. «Простите? Пожалуйста, зовите меня мисс или просто Энджи. Слово «мэм» намекает, что я гожусь вам в матери». Она пристально посмотрела на него сквозь морось. «Это ведь не так, правда?» Он застенчиво улыбнулся. «Конечно, нет, мисс». «Сколько вам лет?» 24. «О! А вам?» Она хихикнула. «Никогда не спрашивайте у женщины ее вес и возраст, сержант Данн». Он кивнул. «И в том и в другом отношении Бог очень щедр к вам, мисс». Я закатил глаза. Она немного отпрянула и вновь посмотрела на него. «Далеко пойдете, сержант Данн?» «Благодарю вас, мисс. Мне все это говорят». «Верьте людям», — сказала она. Он посмотрел вниз, переступил ногами, затем потянул себя за правую мочку уха. Этот жест, видимо, был машинальным. Он прочистил горло. «Сержант Амронклин сказал, что из ФБР пришлют подкрепление, как только окончательно окружат их на Саут-Шор. Он сказал, около 2 или 3 ночи. Я так понял, что парадная и задняя двери на сигнализации, а задняя часть дома под охраной», — Энджи кивнула. «Я все же хотел бы проверить. Прошу вас». Данн снова приложился к фуражке и пошел вокруг дома, а мы стояли на крыльце и прислушивались к скрипу его шагов по замерзшей траве. «Интересно, где Дэвин раздобыл этого мальчишку?» — спросила Энджи. «В хоре для мальчиков?» «Может, племянник?» — сказал я. «Дэвина?» Она покачала головой. «Не может быть». «Может. У Дэвина 8 сестер, и половина из них монашки, серьезно. Вторая половина замужем за типами, уверенными, что они правая рука Иисуса. Каким образом Дэвин вылез из этого родового болота, тайна, покрытая мраком? Этот юнец так невинен и искренен», — сказала она. «Он слишком молод для тебя». «Каждому юноше нужна опытная совратительница», — ответила она. «И ты как раз подходишь». «Конечно, тупица. Ты же видел, как ерзают его бедра в этих узеньких брючках?» Я вздохнул. Луч фонарика возвестил о возвращении Тимоти Данна. Его осторожные шаги послышались с другой стороны дома. «Все чисто», — сказал он, когда мы снова вышли на крыльцо. «Благодарю вас, сержант». Он встретился с ней глазами, его зрачки вспыхнули, но он отвел взгляд вправо. «Тим», — сказал он. — «Зовите меня просто Тим, мисс. Тогда вы меня Энджи». «А это Патрик». Тим кивнул. И когда взглянул на меня, в его глазах появилось выражение легкой вины. «Ну», — сказал он, «Ну», — повторила Энджи, — «ну, я буду в машине. Если решу подойти к дому, сначала позвоню. Сержант Амрон Клин дал мне ваш номер». «А если будет занято?» — спросил я. Он предусмотрел и это. «Три вспышки моего фонаря вот в это окно», — он указал на гостиную. «Я знаком с планом дома. Свет будет видно в любой комнате, за исключением кухни и ванной, верно?» «Да». «И, наконец, если вы будете спать или не увидите, я позвоню в звонок. Два коротких звонка, ясно?» «Кристально», — сказал я. «Все под контролем», — подбодрил нас Тим. Энджи кивнула. «Спасибо, Тим». Он ответил кивком, но не глядя ей в глаза. Он пошел обратно, пересек улицу и, дойдя до машины, забрался внутрь. Я скривился и пропел. «Тим! Заткнись!» «Они все забудут», — сказала Энджи. Мы сидели в столовой, беседуя о Грейс и Мэй. Отсюда мне была видна красная пульсирующая точка сигнализации на входной двери. Вместо успокоения она подчеркивала нашу уязвимость. «Нет, не забудут. Если они любят тебя, то поймут, что ты потерял самообладание под влиянием стресса. Грубо, конечно, но не более того. Я покачал головой. Грейс права. Я привел ужас в ее дом и сам в него обратился. Я испугал ее ребенка, Энджи. Дети отходчивы, — сказала она. — Если бы ты была Грейс, я разыграл бы перед тобой такой спектакль, а твоего ребенка на месяц погрузил в ночные кошмары. Что бы ты сделала? Я не Грейс. А если бы была ею? Она покачала головой, глядя на бокал с пивом в руке. «Скажи», — сказал я. «Возможно, я бы вычеркнула тебя из своей жизни», — сказала она, глядя в бокал. «Навсегда». Мы перешли в спальню, уселись в кресло по обе стороны кровати, чувствуя глубокую усталость и вместе с тем возбуждение, слишком сильное, чтобы уснуть. Дождь прекратился, свет в спальне был погашен, и лед за окном отсвечивал серебром, придавая комнате жемчужный оттенок. «Кончится тем, что оно нас проглотит», — сказала Энджи. «Насилие. Мне всегда казалось, мы сильнее». «Ошибаешься. Спустя время оно заражает. Ты имеешь в виду себя или меня? Нас обоих. Помнишь, несколько лет назад я застрелила Бобби Ройса? Я помнил. Ты спасла мне жизнь, забрав его жизнь». Она глубоко затянулась сигаретой. «Все эти годы я говорила себе, что ничего не чувствовала, когда нажимала на спуск. Не могла чувствовать. А что ты чувствовала?» Сидя в кресле и положив стопы на край кровати, она подалась вперед и крепко сжала ладонями колени. «Я чувствовала себя Богом», — сказала она. «Мне было хорошо, Патрик». Позднее она лежала в постели с пепельницей на животе, глядя в потолок. Я же оставался в своем кресле. «Это мое последнее дело», — сказала она. «По крайней мере, надолго». «Ладно». Она повернула голову на подушке. «Не возражаешь?» «Нет». Она выпустила кольца дыма в потолок. «Я так устала от страха, Патрик. От страха, который превращается в ярость. Меня истощила ненависть, накопившаяся за эти годы. Знаю. Я устала иметь дело с психопатами, домашними тиранами, мерзавцами, лжецами, причем не день и не два подряд, а постоянно. Мне начинает казаться, что кроме них в мире никого больше нет». Я кивнул. «Я тоже устал от всего этого». «И ведь мы еще молоды». Она посмотрела на меня. «Ты помнишь об этом?» «Да». «Мы еще достаточно молоды, чтобы изменить что-то, если захотим. И достаточно молоды, чтобы вновь стать чистыми». Я подался вперед. «Давно у тебя эти мысли?» «С тех пор, как мы застрелили Мариона Соссия. А может, с тех пор, как я убила Бобби Ройса, не знаю. Но давно. Я уже так долго чувствую себя грязный, Патрик. И не могу привыкнуть». Мой голос прозвучал шепотом. «Так мы можем, несмотря на все, снова стать чистыми, Энджи. Или уже слишком поздно?» Она пожала плечами. «Стоит попробовать. Как думаешь?» «Конечно». Я нагнулся и взял ее руку. «Раз ты так думаешь, значит, стоит». Она улыбнулась. «Ты мой самый лучший друг на свете. Взаимно». Я вскочил. «Что?» — спросил я, но никого не было. В квартире было тихо. Уголком глаза я заметил какое-то движение. Оглянулся и посмотрел на дальнее окно. Я смотрел на замерзшие стекла, и темные силуэты листьев то плотно прижимались к стеклу, то отрывались и возвращались в темноту, а тополь все качался на ветру. Я обратил внимание, что красные цифры на будильнике Энджи не горят. Я нашел свои часы на комоде и нагнулся к окну, чтобы поймать отблеск света. 1:45. Повернувшись, я поднял жалюзи на окне и посмотрел на окружающие дома. Ни одна лампа не горела, даже фонари у входа. Вся округа выглядела, как горная деревушка, покрытая льдом, лишенная электричества. Когда зазвонил телефон, звук был оглушающим. Я схватил трубку. «Алло? Мистер Кензи?» «Да». «Тим Дан?» Свет вырубился. «Да», — сказал он. «По всему городу. Корка льда стала слишком тяжелой и пригнула электропровода к земле, что вывело из строя трансформаторы по всему штату. Я уже сообщил в компанию «Бостон Эдисон» о нашей ситуации, но для восстановления понадобится какое-то время. Ясно. Благодарю, офицер Дан. Не стоит». «Сержант?» «Да». «Которая из сестер Девина ваша мать?» «Как вы догадались?» «Забыли?» «Я ведь сыщик». Он хихикнул. «Тереза». «А», — сказал я. «Одна из старших. Дэвин всегда боялся тех, кто старше его». Он тихо засмеялся. «Знаю. Немного смешно. Спасибо за заботу, сержант Дан». «Рад стараться», — сказал он. «Доброй ночи, мистер Кензи». Я повесил трубку, глядя на безмолвную мешанину красок за окном, истинно черный, ярко-серебристый и жемчужный. «Патрик?» Ее голова оторвалась от подушки, а левая рука отбросила пучок спутавшихся волос с лица. Она приподнялась на локте, и я заметил движение ее груди под майкой со школьной эмблемой. «Что такое?» «Ничего», — сказал я. «Плохой сон?» Она села. Одна нога под ней, другая, обнаженная и гладкая, выскользнула из-под простыни. Мне показалось, я что-то услышал. Я кивнул в сторону окна. Оказалось, это ветка дерева. Энджи зевнула. «Давно собираюсь его обрезать. К тому же отключили электричество. По всему городу». Она заглянула под штору. «Ого!» «Дан сказал, трансформаторы вышли из строя по всему штату». «Нет-нет». Вдруг сказала она и, отбросив простыню, выскочила из постели. «Так не пойдет. Слишком темно». Она порылась в своей кладовке и вытащила оттуда коробку из-под обуви. Поставив ее на пол, достала оттуда горсть белых свечей. «Помощь нужна?» — спросил я. Она покачала головой и направилась в обход по комнате, вставляя свечи в подсвечники и подставки, которые я не мог видеть в темноте. Они были спрятаны у нее повсюду — на двух ночных тумбочках, туалетном столике, комоде. Я с какой-то тревогой наблюдал, как она зажигает фитили. Ее большой палец не отпускал колесо зажигалки, и она ходила от одной свечи к другой, пока тени от пламени, колыхаясь и дрожа, не распространились по всем стенам, освещенным их же светом. В течение 2 минут Энджи превратила комнату в подобие скорее часовни, чем спальни. «Вот так», — сказала она, вновь залезая под одеяло. С минуту мы оба молчали. Я смотрел на пламя, мерцающее и временами возрастающее, и теплый желтоватый свет, играя на наших телах, обрел яркий отблеск в прядях ее волос. Она повернулась ко мне лицом, ноги, скрещенные в коленях, были подобраны под себя, простыня сбилась, она сжала ее 2 руками и, закинув голову назад, тряхнула волосами, чтобы они расправились и перекочевали на спину. «Постоянно во сне вижу трупы», — пожаловалась она. «А мне снится только Эвандро». «Что он делает?» Она подалась немного вперед. «Приходит за нами. Каждый день. В моих снах он уже прибыл. Выходят те трупы. Мы с тобой». Ее руки сцепились на коленях, она же смотрела на них так, будто они могли разъединиться сами по своей собственной воле. «Я не хочу умирать, Патрик». Я облокотился о спинку кровати, я тоже. Энджи подалась вперед, ее сцепленные на коленях руки прижавшееся ко мне тело, густые волосы, почти закрывшие ее лицо, все это придавало ей вид заговорщицы, посвященной в тайны, которые она никому не раскроет. Если кто-нибудь доберется до нас, этого не случится. Да, разумеется. Дом заскрипел, войдя на какую-то долю сантиметра в землю. «Если он придет, мы его встретим». Она рассмеялась каким-то влажным, удушливым смехом. «Мы с тобой, что называется, в пролете, Патрик. Ты знаешь это, я знаю, и он, наверное, тоже знает. Уже столько дней мы не в состоянии ни есть, ни спать, как все люди. Он сломил нас эмоционально и психологически. Мы ни о чем другом не в состоянии даже думать». Ее руки легли на мои щеки. «Если он захочет, он нас уничтожит». Я ощутил дрожь, исходящую от ее рук, будто их пронзил внезапный электрический разряд. А сквозь ее футболку пробивался пульсирующий жар, жар крови и неги молодого тела, и я понимал, что она права. «Если он захочет, то уничтожит нас». И эта мысль была так дьявольски отвратительна, так осквернена сознанием, что мы, вернее, каждый из нас, совершеннейшее ничто, а точнее груда органов, вен, мышц и клапанов, которые находятся в подвешенном состоянии среди потоков крови внутри бренной, бесполезной внешней оболочки. И вот, по взмаху хлыста, может явиться Эвандро и спокойно прихлопнуть нас, причем сделает это так же легко, как мы выключаем свет, после чего эта самая груда органов перестанет функционировать. Белый свет для нас померкнет, и наступит вечная тьма. «Помнишь, о чем мы говорили?» — спросил я. «Если нам придется умереть, мы заберем его с собой». «Что?» — сказала она. «Что, черт побери, Патрик? Я не хочу брать Эвандро с собой. Я просто-напросто не хочу умирать. Хочу, чтобы он оставил меня в покое». «Шш!» — мягко сказал я. «Все в порядке. Успокойся». Она грустно улыбнулась. «Прости, это потому, что вокруг глухая ночь, и мне не было так страшно никогда в жизни. И я не в состоянии изображать из себя эдакого крутого парня. Наши, кстати, в последнее время чувствуют себя не намного лучше». Глаза ее увлажнились. То же случилось и с ладонями, прижатыми к моим щекам, а теперь вновь сползающими на ее колени. Я нежно сжал ее запястье, она вновь подалась вперед. Ее правая рука зарылась в мои волосы, отбрасывая их со лба. Она прижалась ко мне всем телом, при этом ее бедра умостились между моими, а ее левая нога коснулась моей правой, когда она сбрасывала простыню к концу кровати. Прядь ее волос щекотала мой левый глаз, но мы оба застыли, почти касаясь лицами друг друга. Страх был повсюду, в ее дыхании, в наших волосах, на нашей коже. Темные глаза уставились на меня со смешанным чувством любопытства, решимости и тени прошлых обид, о которых мы никогда не говорили. Ее пальцы забрались еще глубже, а бедро уткнулось в мое собственное. «Мы не должны этого делать», — сказала она. «Нет», — ответил я. «А как же Грейс?» — прошептала она. Вопрос ненадолго повис в воздухе, у меня не было ответа. «А как насчет Фила?» «Пройденный этап». «Но есть веские причины, по которым мы не занимались этим уже 17 лет», — сказал я. «Знаю. Помню». Подняв руку, я запустил ее волосы Энжи над левым виском. Она же впилась зубами в мое запястье, изогнула спину и надавила на меня бедром еще сильнее. «Рене», — сказала она, вцепившись в волосы у моего виска с внезапной злостью. «Рене ушла?» Я грубо схватил ее за волосы. «Ты так уверен?» «Когда-нибудь слышала, чтобы я говорил о ней?» Я вытянул левую ногу вдоль ее правой и прижал ее лодыжкой. «Это подозрительно», — сказала она. Ее левая рука скользнула с моей груди и больно ущипнула меня за бедро, туда, где обнаженная кожа встречается с резинкой трусов. «Странно, что ты никогда не говоришь о женщине, на которой был женат». Пальцами она подцепила резинку на моем бедре. «Энш, не произноси мое имя». «Что?» «По крайней мере, когда мы говорим о тебе и моей сестре». Вот так всегда. Прошло целых 10 лет с тех пор, как мы начали эту дискуссию, и вот теперь она вновь на повестке дня, со всеми своими грязными подробностями. Энджи откинулась назад и теперь сидела у меня на бедрах, а мои руки спустились на ее талию. «Я свое заплатил», — сказал я. Она покачала головой. «Нет». «Да». Она пожала плечами. «Меня, кстати, это не очень волнует. По крайней мере, в данный момент, Энж». Она приставила палец к моим губам, затем снова откинулась назад и стянула с себя майку. Отбросив ее на край кровати, она схватила мои руки и положила себе на грудь. Она опустила голову, и ее волосы упали мне на руки. «Я скучала по тебе 17 лет», — пробормотала она. «Я тоже», — хрипло проговорил я. «Хорошо», — прошептала она. Ее волосы вновь упали мне на лицо, губы парили над моими. Колени, сжимая мне бедра, сдвигали мои трусы вниз. Ее тонкий язык пощекотал мою верхнюю губу. «Хорошо», — снова повторила она. Я поднял голову и поцеловал ее. Правой рукой ухватил густую прядь ее волос, а так как мои губы отстранились от ее, она наклонилась и снова прижалась к ним, погружая внутрь свой язык. Мои руки опустились на ее спину, при этом пальцы сжимали ее талию с двух сторон, пока не нащупали резинку трусиков. Она подняла руку и ухватилась за спинку кровати. Ее тело подтянулось вперед, мой язык при этом добрался до ее горла, а руки начали скатывать трусики в шелковый валик, туго облегающие ее бедра и ягодицы. Ее грудь опустилась мне в рот, и она задохнулась, слегка отталкивая спинку кровати. Кисть руки резко полоснула меня по животу и направилась в пах. Потом она быстро скинула скатанные трусики к лодыжкам и вновь уселась на меня, и тут зазвонил телефон. «Пошли они все», — сказал я. «Достали». Нос Энджи слегка стукнулся о мой. Она застонала. Затем мы оба расхохотались почти в рот друг другу. «Помоги-ка мне», — сказала она. «Я связана по рукам и ногам». Вновь зазвенел телефон громко и пронзительно. Наши ноги и нижнее белье сплелись в один узел, и когда моя рука скользнула вдоль ее ноги и встретила там руку Энджи, это внезапное прикосновение стало одним из самых сильных эротических ощущений, испытанных мною. Снова зазвонил телефон, и она изогнулась на кровати, наши лодыжки наконец разъединились, и я увидел капельки пота, сверкающие при свечах на ее смуглой коже. Энджи застонала. Но это был стон досады и раздражения, и наши тела вновь заскользили друг от друга, так как Энджи надо было добраться до телефона. «Наверное, офицер Дан», — сказала она. «Черт! Тим», — поправил я, — «зови его Тим». «Пошел ты», — сказала она с хриплым смехом и шлепнула меня по груди. Вместе с трубкой она вернулась обратно, перевалившись через меня, и отодвинулась на край кровати. При этом на фоне белых простыней смуглая кожа выглядела еще темнее. «Алло», — проговорила она и дунула на влажную прядь волос, прилипших ко лбу. Мне послышался звук какого-то царапанья, мягкий, но настойчивый. Взглянув на правое окно, я увидел темные листья, прилипшие к стеклу. Цап, царап. Правая нога Энджи оторвалась от моей, и я сразу же ощутил холод. «Фил, пожалуйста», — сказала Энджи. «Почти 2 часа ночи». Она легла на спину, утопив голову и плечи в подушку и, пристроив телефон между ухом и плечом, приподняла ягодицы и натянула трусики обратно. «Я рада, что у тебя все в порядке», — сказала она. «Но, Фил, не могли бы мы поговорить об этом утром?» Листья снова начали царапать окно, я нашарил шорты, натянул их. Машинально погладив меня кистью руки по бедру, Энджи повернулась ко мне и закатила глаза, как бы задавая немой вопрос. «Да что же это такое?» Затем она внезапно сжала рукой мою кожу повыше бедра и поджала нижнюю губу, чтобы сдержать улыбку. Но ей это не удалось. «Послушай, Фил, не иначе, как ты напился, верно?» Цап-царап. Я взглянул в окно, но листья уже исчезли, подхваченные темным ветром. «Знаю, Филипп», — грустно проговорила она, — «знаю и стараюсь». Ее рука отпустила мое бедро, она повернулась к телефону и встала с кровати. «Нет, у меня нет к тебе никакой ненависти. Вот так, стоя одним коленом на постели и глядя в окно, с телефонным проводом вокруг бедер, она ухитрилась напялить на себя футболку. Я также встал с постели и натянул на себя джинсы с рубашкой. Без жара человеческого тела в доме было холодно, и мне совсем не хотелось снова забираться под одеяло, пока Энджи болтала с Филом. «Я не читаю тебе нотации», — сказала она, — «но если Аруя надумает сегодня ночью прийти за тобой, не лучше ли тебе иметь свежие мозги?» Белый луч света скользнул по ее плечам в полумраке и трижды мигнул на стене у потолка, но она сидела с опущенной головой и ничего не заметила, поэтому я вышел из спальни и спустился в прихожую, на ходу согревая себя хлопками по рукам и наблюдая через окно в гостиной, как Тим Дан переходит улицу, направляясь к нашему дому. Я отключил сигнализацию, заметив, что она и так бесполезна из-за отключения электричества. Я открыл дверь, прежде чем он позвонил в дверь. «Что случилось?» — спросил я. Из-за стекающих с листьев струек воды его голова была опущена, и я понял, что он смотрит на мои голые ступни. Из гостиной донесся пронзительный стрекот рации. «Холодно?» — спросил Дан и потянул себе замочку уха. «Да, заходите», — сказал я. «Закройте за собой дверь». Я повернулся и пошел в гостиную, откуда услышал резкий голос Дэвина по рации. «Патрик, убирайтесь к черту из этого дома! Аруя обвел нас вокруг пальца, как щенков. Он не в Наханте!» Я повернулся. И тут Дан поднял, наконец, голову. Из-под козырька фуражки на меня смотрело лицо Эвандро Аруйо. «Аруйо не в Наханте, Патрик. Он здесь. И до конца твоей жизни».